Глава 37. Машины с рычанием пробивали себе дорогу к угловатому уродливому зданию. Сплошь острые углы, переходящие в плавные линии. Новострой выделялся в городской среде, как бельмо на глазу. К тому же за него отвалили кучу бабок какому-то итальянскому архитектурному бюро. Этим занимательным фактом с сарказмом поделился наш шофер, выматерившись, когда машину занесло на заснеженной парковке. Здание оказалось плотно оцеплено, и мы потратили несколько минут, пока Никифор звонил кому нужно, чтобы нас допустили за кордон. «Удалось связаться с директором?» «Нет», — мрачно отозвался полковник. «На экстренном заседании. Пытаюсь достучаться до главного управления, но это займет время. Двигаем». Мы влетели через служебный вход внутрь здания, а там нас уже ждали. Генерал-майор Проскурин, тот самый, трясущийся за свое место упырь, что отказался проводить эвакуацию. Плотный высокий мужчина с недоверчивым взглядом и редеющими волосами. Длинные мощные усы и несколько родинок на скулах. Сопровождала его тройка бойцов в штатском с укороченными автоматами. «Полковник», — хмуро кивнул офицер, — «что вы панику разводите?» «Товарищ генерал-майор, есть подтвержденная информация о планируемой атаке на объект с участием биологического оружия. Нужно эвакуировать людей». «Подтвержденная чем? Подтвержденная кем?» — сузил глаза Проскурин. «Мне руководство приказа не давало, а срывать мероприятие я не позволю». «Ты понимаешь, что на кону сотни жизней?» — сорвался Фадеев. «Террорист уже проник на объект». «Соблюдай субординацию, полковник», — рявкнул генерал. «Если бы зафиксировали проникновение, уже подняли бы тревогу. Охрана перестала бы выходить на связь. Поэтому свои досужие вымыслы пополам с байками затолкай себе в одно место». Никифор сжал кулаки, краснея от приливающей к лицу крови. «Этих вывести с объекта!» — махнул в нашу сторону Проскурин, командуя своему окружению. Ну а я спокойно шагнул к нему и активировал прикосновение искупления. Секундная вспышка, и офицер сполз на пол, принимая позу эмбриона. В тот же миг мне в лицо уставились автоматы охранников. «Игорь!» — рыкнул полковник. «Нет времени играть в эти игры. Надо людей спасать». «Что ты с ним сделал?» Голос белобрысого бойца в штатском лязгнул сталью. «Капитан Батурин», — обратился Никифор к нему. «Я вас знаю. Вы должны помнить меня и мое ведомство. Угроза реальна, поверьте. Если, допустим, подрыв биологического оружия, эпидемия захлестнет весь город, погибнут миллионы, начнется пандемия. Всю ответственность я беру на себя. Капитан?» «Нельзя терять», — тихонько прогнусавил Проскурин с пола. «Нельзя терять должность. Я слишком долго к ней шел». Батурин перевел брезгливый взгляд на своего командира и набрал воздух в грудь. «У генерала случился сердечный приступ», — обратился он к своим напарникам. «Отнести его в помещение охраны, вызвать врача. Полковник, предполагаемая численность противника». Никифор с благодарностью кивнул ему. «Неизвестно. Один из них обладает технологически продвинутым камуфляжем. Вот почему не было тревоги». «Что именно мы ищем?» «Взрывное устройство. Небольшое, не крупнее чемодана. Заражение возможно как через воздух, так и через воду. Нужно осмотреть все системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». «Спринклеры!» — подал голос Кречет. «Если подключиться к противопожарному оборудованию...» «Верно!» — сразу же согласился Никифор. А я сосредоточился на истаивающей связи с фантомом. Он, безусловно, находился в здании, но точное его расположение оставалось загадкой. «Капитан Дербенко!» — приказал Фадеев. «Пусть бойцы проверят крышу и подвал. Там вентиляция и отопление, соответственно. Капитан Батурин... На вас водоснабжение и противопожарная система. Проводите меня к посту переводчиков, нужно оповестить руководство и начинать эвакуацию». Дослушав, белобрысый достал и активировал рацию. «Всем постам, код красный. На территорию проник противник. Первое, третье, пятое отделение немедленно к черному ходу. Второе и четвертое — проверить систему водоснабжения и пожаротушения. Поиск взрывных устройств. При обнаружении не трогать, докладывать незамедлительно. Все собравшиеся, как мальки, прыснули в стороны, следуя полученным указаниям. Я же последовал за Никифором и одним из людей Батурина, что сопровождал нас, на ходу пытаясь понять ход мыслей врага. Он всегда действует нетипичным образом. Всегда атакует там, где его не ждут. Озвученные полковником варианты слишком логичны. Это первое, что будут проверять защитники. Вариант Кречета ближе к правде. Есть шанс, что именно там удастся обнаружить фантома. Но, скорее всего, нет. Именно поэтому я не последовал за его ребятами. Мы шли внутренними переходами и вскоре оказались в рубке, где синхронные переводчики творили свою магию. Сквозь стекло этого вытянутого помещения виднелся огромный зал, доверху набитый людьми. Темой московского саммита была открытость. Именно поэтому, наряду с президентами стран, главами правительств и представителями крупнейших международных организаций, в этом году внутрь допустили промышленных и финансовых магнатов, генеральных директоров крупнейших частных компаний, а также некоторое количество простого народа, чтобы те почувствовали свою причастность к мировым лидерам, которые денно и нощно заботятся об их благополучии. Правда, людей, естественно, заставили пройти проверку на благонадежность и отсутствие судимостей. Открытость открытостью, но если ты делал двусмысленные комментарии в сети, состоял в сомнительных политических кружках или пару лет шил рукавицы на урановых рудниках, смотри заседание по телевизору, а не из партера. В центре зала находился громадный круглый стол. Именно за ним расположились те, кто вершил судьбы мира. Мужчины и женщины в деловых костюмах с такими серьезными лицами. А с противоположных сторон от центральной точки шли ряды сидений, как на каком-то концерте или заседании Думы. Слева восседали богато одетые господа предприниматели, владельцы газет, заводов и пароходов. Справа обыватели, с любопытством слушающие в переводе доклад какого-то азиата, возможно, премьер-министра Японии. Я смотрел на все это скопление людей и понимал, что мы опять что-то упустили. Оратор тем временем закончил свою речь, и слово передали африканцу в колоритных одеяниях его народа. Подсвечивающий японца прожектор погас, а его близнец переключился на чернокожего лысеющего мужчину. В голове что-то кликнуло, и я поднял глаза наверх. Потолок терялся в темноте. На большой высоте под ним расположились технические мостки, осветительное и звуковое оборудование. Взять след подсвечивал там полдюжины маленьких фигурок, но это вполне могли быть техники или снайперы местной охраны. Никифор что-то эмоционально втолковывал нашему переводчику, а тот испуганно повторял чужую речь в ухо президенту страны. Вцепившись в плечо полковника, я ткнул пальцем вверх. Фадеев все сразу же понял и ожесточенно махнул, мол, беги. Боец в штатском вздрогнул, когда я оказался рядом с ним одним скользящим шагом. «Где проход на технический этаж? К осветительному оборудованию?» «Я покажу», — сразу же среагировал он. Мы бегом добрались до узкой лестницы, ведущей на крышу, и, не доходя до самого верха, по левую руку обнаружили запертый на замок люк. «Уверен?» — спросил сопровождающий, теряя всякий официоз. «Да, открывай». «У меня нет ключа», — чертыхнулся тот. «Он у кого-то из руководства». Больше не тратя времени, я взялся за дужки замка и разорвал их голыми руками. Глаза бойца полезли на лоб. «Это как?» «Высокобелковая диета». Мрачно отшутился я и вытащил из кармана доспехи. Сопровождающий ошалел еще больше. Под его охреневшим взглядом я торопливо облачился в защитное снаряжение. Элементы брони щелкали с приятным для уха звуком, соединяясь друг с другом. Закончив, распахнул люк на себя. Перед нами открылось переплетение мостков, где то вспыхивали, то гасли софиты, подсвечивая на мгновение окружающее пространство. Негромко гудела электроника, а сами мостки еле заметно вибрировали. Всего в десятке шагов от меня, на ближайшей развилке, стоял боец, вооруженный крупнокалиберной винтовкой с глушителем. Камуфляж, балаклава, очки ночного видения, сдвинутые на лоб, и бросаемые по сторонам внимательные взгляды. Увидев меня, закованного в доспехи с ног до головы, охранник настороженно стиснул цевье и рукоять оружия. Однако сопровождающий в штатском успокаивающе поднял ладонь. «Все в порядке, он со мной». «Что-нибудь засекли?» — спросил я, подходя вплотную. «Нет, все тихо», — коротко отрапортовал собеседник. «Ложь». Я ударил без замаха, вбивая бронированный кулак в солнечное сплетение бойца и активировал прикосновение покаяния. Перед глазами промелькнула его жизнь. Безжалостные тренировки, учеба языков, множество тайных операций и многочисленные убийства. Часто обоснованные, иногда нет. Тщательная подготовка к сегодняшней операции, расположение постов, график смены караулов, штатное расписание, особенно в части того, кто будет дежурить на техническом этаже. Новейшие модуляторы способны имитировать чужие голоса. Перекличка не станет проблемой для этих ребят. Я увидел пятерку по-тихому убитых бойцов, чьи тела аккуратно спрятали. Их застали врасплох, прикинувшись союзниками. Кто-то больше никогда не увидит своего отца или мужа. Руки действовали на автомате. Стремительное усилие, хруст позвонков от проворачиваемой вокруг своей оси головы. Мертвец рухнул на мостки, обронив оружие. Парень в штатском вздрогнул и схватился за автомат. «Они здесь», — бросил я. «Зови подкрепление». И, не дожидаясь ответа, рванул вперед в мигающую тьму навстречу фантому. Нас ждал реванш. Под ногами загремела укрепленная сетка. Глаза отслеживали каждое движение оставшихся здесь противников. Миг, и в руках оказался лазарь. Ближайший боец успел среагировать на шум, оборачиваясь, но это стало последним его актом. С шелестом клинок развалил его от пояса к плечу, отбрасывая две половины прочь. Топот ног, очередной поворот мостков и молниеносный выпад. Распластавшись в движении, я прошил третьего сквозь сердце. Он умер мгновенно и очень бы удивился, узнай, что помог прикончить своего напарника. Потому что, дернув мертвеца за шею, я силой швырнул его в выскочившего врага. Того смело, силой вбив в перила. Меч вскользь чиркнул по лицу, разрезая ублюдка чуть выше нижней челюсти. Кусок черепа застучал и покатился по железу. Секунда — и скрылся в темноте зала. Кому-то сейчас прилетит тот еще гостинец. Мгновение, чтобы зафиксировать новое расположение. Последний уже изготовился к стрельбе, но мой щит свистнул сквозь сумрак, вонзившись до половины в беззащитное горло. Мысленно отозвал и вновь призвал щит, а сам продолжил идти туда, где остался последний, шестой противник. Он сидел на корточках приблизительно по центру всей этой конструкции с подвесных мостков и, насвистывая, возился в глубине металлического кейса. Когда нас разделяло чуть больше дюжины метров, фантом несколько раз хлопнул в ладоши. Наигранно, издевательски. «Весьма неплохо. Ни одного выстрела». Вместо ответа я напитал руку маной, создавая в ладони солнечное копье. «Не торопись», — заметил он. «Иначе кто-то может потерять голову. Например, твоя сестра. Мы же оба не хотим этого, не так ли?» Истина. Бронированный кулак искрил, излучая жар, от которого слезала краска с ближайших металлических конструкций. «Теперь я тебя заинтересовал, не так ли?» — добавил он, после чего закончил манипуляции с кейсом и, выпрямившись, развернулся ко мне. Фантом ничуть не изменился. ни следа отсеченной ладони или порезов на броне и шлеме. Все такой же самоуверенный, излучающий агрессию и надменность. «Итак, если ты сделаешь, что я говорю, никто не умрет». Он задумался. «Кроме всех этих людей, понятное дело. Они сдохнут. Зато твоя сестра будет жить». «Истина». «Зачем?» «Что именно?» «Зачем это все? Я не знаю, в каком мире ты побывал, но неужели, вернувшись, ты не нашел занятия лучше, чем бессмысленно убивать людей?» Вновь, как и тогда, по защитному костюму фантома побежала мимолетная рябь. «Есть только миссия». Равнодушный голос прозвучал за герметичным забралом шлема, а через секунду все тот же скрипучий, с нотками бравады. «Я многое узнал о тебе, Матвей. Арбитр. Я хочу, чтобы ты снял свои доспехи, браслет на левой руке и особенно свой кулон. Снимай и брось их мне. У тебя есть 10 секунд, иначе Леся умрет». Заклинание рассеялось, и в кармане исчезли доспехи вместе с браслетом Бастиона. Миг, и он просвистел в сторону фантома, который весьма ловко подхватил цепочку. «Ну вот, так-то лучше. Послушная собачка, хорошая собачка. Теперь, когда ты не можешь выдергивать свой меч, давай обсудим последний вопрос. Иди-ка сюда». Разведя в стороны поднятые руки, я сделал несколько медленных шагов навстречу ему. А он подхватил с мостика возле себя короткую винтовку со стволом настолько толстым, что стрелять она должна была не пулями, а гребанными снарядами. «Итак, что ты предпочтешь, струну или эту крошку?» — уточнил фантом, вскидывая громоздкую винтовку. «Ты две вещи не учел», — спокойным голосом произнес я. «Да? Что же?» «Во-первых, моя сестренка умеет за себя постоять, поэтому твои люди уже мертвы. А во-вторых...»